Господи, как же я ненавидела его! Господи, как я молилась, чтобы все земные и небесные кары обрушились на него, чтобы я узнала о его мучениях еще при жизни, чтобы гнил он заживо, чтобы тело его разъело проказа, чтобы все живое отказалось от него, и он подыхал бы один в муках, окольцованный болью и раскаянием. Это была бы лишь сотая доля пережитых мною страданий. Господи, как я молилась, чтобы суметь увидеть все это еще при своей жизни. 30 лет я ждала. Слава Богу, что мальчик не только был записан на мою фамилию, но и вообще оказался похож на меня. Борюсику не досталось и намека на ту дьявольскую красоту, которой он сначала очаровал меня, а затем разбивал мое сердце, ежедневно, ежеминутно, потому что каждый его взгляд, брошенный в сторону, исполосовывал мою грудь рваными ранами ревности. Я теряла сон, покой, черты мои искажались, я делалась страшной, и все из-за него. И он не хотел понять меня. Он слушал меня раз за разом все с большей холодностью. Лицо его каменело, и наступило время, когда меня перестали удостаивать даже ответом. Через 5 лет после женитьбы наша спальня превратилась для меня в камеру пыток. Я старалась сдерживать крик, чтобы не разбудить сына. Взрывающиеся во мне упреки облекались в свистящий шепот, а он презрительно молчал и отворачивался, и снимал через голову рубашку, и проводил пятерней, стоя перед зеркалом по своей волнистой шевелюре, и молча ложился на свою половину кровати, отогнув одеяло и повернувшись ко мне спиной. Я смотрела на него и плакала. Плакала всю ночь напролет, а он вытягивался под нашим общим одеялом, и безмятежное спокойствие ложилось на его лицо тенью от его ресниц. Он спал, и я знала, что во сне он видел женщин. Женщин, тех, кто отнимал его у меня, отнимал каждый день. Они украли у меня ласковый блеск когда-то любимых глаз и нежность его прикосновений, и теплоту мягких ладоней, оставив только это вежливое равнодушие на спокойном лице. Даже на ненависть ко мне его уже не хватало. И вот наступил день, когда его безразличие резануло меня особенно хлестко. Когда я не увидела в нашем шкафу его белья и рубашек и заиндевела от холодного тона оставленной на кухонном столе записки. Он бросил меня, оставил сына. Стряхнул с себя 6 лет нашей жизни, как отряхивают с обуви пыль городских улиц. Сиял летний день. Борюсик был на детсадовской даче. Кухонное окно было открыто настежь. До меня доносились возбужденные голоса дворовых подростков. Они играли в футбол, потом их крики утихли. Спустился вечер. Сумрак подъедал строки записки, лежавшие у меня на коленях. Зажглись фонари, потом они погасли, и дворник зашаркал метлой по асфальту. А я сидела одна, одна на кухонном табурете с тетрадным листом на коленях и молилась. Господи, как же я молилась о том, чтобы он никогда не познал счастья. Как я ненавидела его. Сколько раз я умирала в эту ночь. Я поклялась себе, что не стану преследовать его. Наказание должно было последовать свыше, и никто не знает, чего мне стоило пережить это все. Развод и ежемесячную необходимость в течение долгих лет видеть его подпись на исполнительных листах и пережидать у соседки его не слишком долгие визиты, один раз в год, в день рождения Борюсика. Я ждала, слишком долго ждала, а возмездие все не наступало. Или, может быть, я просто не знала, испытывал ли он какие-то муки, потому что никогда не пыталась узнать о том, где и с кем он живет, какую еще женщину делает несчастной, и чья теперь ревность заставляет каменеть его лицо. Мне казалось, что когда настанет время, постигшая его кара донесется до меня сама собой, эхом его страданий или мольбой о прощении. И, может быть, поэтому я никогда не интересовалась его новой семьей и новой жизнью. 30 лет я ждала, и в конце концов устала ждать. Поэтому чуть не закричала от неожиданности в ту роковую ночь, когда грабитель толкнул меня на землю, вырвав редикюль, а спустя минуту из темноты вынырнуло его лицо. То самое лицо, которое я предавала проклятию 30 лет подряд. Это был он. И не он. Потому что не могло это ненавистное лицо остаться нетронутым тлением времени. Оно было даже моложе. Много моложе того, которое принадлежало человеку, 30 лет назад оставившему меня и своего сына. В мистическом страхе я смотрела на него, а он о чем-то меня спрашивал и совал мне в руки мою сумочку и принес меня домой на руках и напоил лекарством и говорил знакомым до боли голосом успокаивающие слова. Я медленно приходила в себя, но снова чуть не закричала в голос, когда он принес и поставил в центре комнаты желтый, обитый на углах алюминиевыми скобками деревянный ящик. Это был этюдник моего бывшего мужа. Я узнала бы его из тысячи. По продольной царапине на крышке и отколовшейся щепе фанеры возле левого замка, потому что в те редкие минуты счастья, что были в моей недолгой семейной жизни, мы брали этот этюдник с собой на пикники и загородные прогулки. Боже, как я любила эти прогулки, потому что там мы были одни, вдвоем, всегда наедине. Через пару дней я уже знала, что спасший меня молодой человек — сводный брат моего сына. Это открытие меня ошарашило, но ненадолго. Вадик не догадывался о моем тайном знании. Все-таки я неплохая актриса. Он приходил ко мне каждый день, убаюкивая и по-своему лаская. И я почти поддалась его обаянию, но... С каждым днем, находя в нем все большее сходство с тем, кто бросил меня с сыном 30 лет назад, я чувствовала, как угасшая была ненависть поднимается от сердца к голове новой жаркой волной и порой шумит в ушах так, что я теряю слух. Я поняла, что теперь... О да, теперь я хочу отомстить. Конечно, я заглянула в этюдник при первой же возможности. Я хотела знать, какой меня видит этот человек, какие мои черты обретут форму под его кистью в первую очередь. Но меня ждал сюрприз. На портрете во всей красе представала не я. Оказывается, рассыпая комплименты моему обаянию, он детально, со скрупулезной дотошливостью вырисовывал портрет бравого военного, висевшего над моей постелью. Ту самую картину, над которой всегда смеялся его отец, небрежно попрекая меня отсутствием вкуса. Конечно, я догадалась, что здесь кроется какая-то загадка. И в первый же вечер после его ухода я отслоила изображение гусара от тяжелой рамы. И там, за фанерной планкой, прикрывающей заднюю сторону картины, я нашла еще одно полотно. И не надо было даже быть большим знатоком искусствоведом, чтобы понять ценность этого небольшого 50 на 65 сантиметров старого полотна. Вадику казалось, что я совсем потеряла голову и по собачьей преданно заглядываю ему в глаза. Но он не видел того, что творилось в моей душе, иначе если бы он мог сам заглянуть в нее, то ужаснулся и вмиг излечился бы от своих надежд. Я постановила, что Вадик приговорен дважды — за своего отца, который предал меня, и за себя, за то, что он посмел питать надежды на мое старческое слабоумие. С усмешкой я подчинялась любому его желанию. Молодой человек составил на меня завещание и намекнул, что ожидает от меня ответного жеста. «О да, глупая старуха сделает это. Он сделал мне предложение?» Что ж, я пойду и на то, чтобы стать посмешищем в глазах окружающих. Месть моя стояла уже на пороге, и, по иронии судьбы, я и во второй раз недолго пробуду замужем за красивым мужчиной. Я убила бы, непременно убила бы его раньше, но теперь мне хотелось насладиться своей местью, выпить ее по глоточку, налакомиться этим зрелищем, когда он будет умирать на глазах у своей матери, той самой женщины, что убила меня саму 30 лет назад. Когда за несколько дней до нашего бракосочетания я увидела ее, в первый раз за 30 лет, ту, что отняла у меня первого мужа, то чуть не расплакалась от досады, Из-за вот этих выступающих ключиц и плоской фигуры он оставил нас с сыном? Эта дурочка Раиса в ее бесформенной хламиде с амулетами и надоевшими всем рассуждениями об искусстве? Это она была причиной того, что я 30 лет молилась о возмездии, перечитывая его записку и до хруста в суставах выламывая себе пальцы, чтобы заглушить боль. Записка. Она до сих пор хранилась у меня в шкатулке между свидетельством о разводе и свадебными фотографиями, и скоро ей предстояло сыграть свою роль. Жаль, что вы разгадали эту загадку. Это лучшее место в моем плане. Итак, мать моего нового мужа должна была умереть тоже. Сестра его, Илона, избежит моего приговора, решила я. Она не сделала мне ничего плохого, если не считать того, что была так похожа на них обоих. Но в конце концов это не было ее виной, и я решила оставить ей жизнь. Дня своей свадьбы я ждала так, как, может быть, не ждет его ни одна невеста на свете. Несколько крупинок цианида, если есть деньги, его легко достать в любой химической лаборатории, завернутые в салфетку, лежавшую возле моего прибора, поставили точку в первой части моего плана. Когда все разбрелись по комнате, мне было совсем несложно незаметно опустить мутноватые кристаллики в его бокал. Гораздо труднее было наблюдать за тем, как он умирал. Я очень ждала этой смерти, но все-таки никому не пожелаю увидеть, как тело жертвы корчится у ваших ног. Это действительно страшно. И я долго не могла забыть этого. Гораздо проще было убить Раису. Само провидение помогало мне. Не пришлось даже придумывать способ ее устранения, ибо в дом с мастерской, куда от меня ушел мой первый муж, я ступила без какого-либо плана. Мне повезло. Моя вторая жертва плескалась в ванной. Там шумела вода, голова ее была покрыта хлопьями мыльной пены, и, скорее всего, она не слышала моих шагов и не видела, кто именно с силой опустил ее стриженную голову под воду и несколько минут сдерживал ее трепыхание. Наконец она обмякла в моих руках, и глаза ее, когда я развернула ее к себе, сохранили одновременно выражение ужаса и изумления. Наверное, требовалось испытывать хотя бы сотую долю той ненависти, владевшей мной, чтобы суметь не бросить начатое и обустроить все так, словно произошел просто несчастный случай. Я спустила воду в ванной и выволокла мокрое, распаренное, оседавшее в моих руках тело на пол, и натянула на нее мертвую и скользкую белье и сандалии, надела лежавшую тут же хламиду, подпоясала ее кушаком, опутала ее дряблую шею амулетами, а затем подхватила убитую подмышки и поволокла. Сначала по лестнице вниз, затем по дому и через крыльцо, к пузырившейся под ливнем, наполненной водой канаве. Несколько раз мне пришлось останавливаться. Труп оказался тяжелее, чем я ожидала. Но дождь невольно помог мне, сделав ступени мостка совсем осклизлыми. Я подтянула тело по бревнам и в два приема перекинула его через край. Она рухнула вниз с гулким всплеском, подняв небольшой фонтанчик мутных брызг. Не оборачиваясь, шатаясь от усталости, цепляясь за перила, я прошла в дом. Надо было еще привести все в порядок. Слишком явно бросалось в глаза, что по полу совсем недавно волокли что-то мокрое и тяжелое. Я протерла пол влажной тряпкой, вынесла ведро на крыльцо, тяжело дыша шагнула через ступени обратно и потеряла сознание. Не помню, сколько я пролежала в этом положении, но, наверное, совсем недолго. Меня привел в себя телефонный звонок. С еще затуманенным сознанием я шагнула, шатаясь к телефону, и машинально подняла трубку к уху. Если бы не послеобморочное состояние, я не стала бы подходить к аппарату, но провидение и тут сыграло мне на пользу, потому что информация, почерпнутая мною из короткого, поддержанного мною разговора, меня потрясла. Торопливый тенорог, принявший меня за женщину, что сейчас уже вторично вниз лицом промокала насквозь под водяными струями в грязной канаве, сообщил: «Тот, кому я мщу, жив. 30 лет моих молитв не прошли даром. Он гнил сейчас заживо в небеленых стенах богадельни, в полном маразме, на провисшей панцирной койке, на липких от мочи простынях, с резиновым бруском манной каши на железной тарелке, среди равнодушия и молодого смеха младшего медперсонала. Я не знала, что это было именно так, но он не мог, просто не мог доживать иначе. Иначе на что же ушли 30 лет моих молитв? Он был жив, но мог умереть с минуты на минуту. Стоило ли мне ехать к месту его обитания и, рискуя собой, приблизить время кончины? Адрес у меня был, но существовала и опасность, что меня там запомнят. Нет, день-два не имели для меня решающего значения, но значение имело иное. Теперь, когда выяснилось, что мой первый муж жив, из всех совершенных мною возмездий можно было извлечь другой толк. И я поняла и детально продумала все это, возвращаясь из этого загородного дома на первой остановившейся рядом со мной попутке. И причиной моих раздумий на этот раз была Илона. Все свое свободное время после смерти Вадика она проводила у меня. Зачем? Что было делать ей, этой молодой красивой женщине, обремененной семьей и увлеченной интересной работой, у постели полуживой от горя старухи? В милосердие я не верю. Я перестала в него верить в тот день, когда он ушел от меня, ведь он не был милосерден к моей любви. Значит, думала я, значит, и тут в моей голове, как в диафильме, пронесся некий видеоряд. Всегда слишком внимательный взгляд Илоны, всегда ее очень уж осторожные расспросы о наших отношениях с Вадимом, всегда ее излишняя бесшумная походка и чересчур пристальное наблюдение за мною. Если эта женщина столько лет могла скрывать, что отец ее жив, значит, она прекрасно умеет владеть собой, и стоит ей только заподозрить. А теперь, припоминая каждую мелочь, я была почти уверена в том, что она уже кое-что заподозрила. Тогда мне недолго останется наслаждаться моей местью. И это все меняло. Вот что заставило меня торопиться. Вот почему я не могла. Просто не успевала придумать для этой единственной симпатичной мне женщины более легкую и красивую смерть. Она умерла через минуту после того, как вошла ко мне. Не закрывая входной двери, еще у порога я попросила Илону сходить в аптеку. Она развернулась, шагнула к перилам, и мне оставалось только подхватить ее за ноги, удивительно легкую, красивую, и перекинуть вниз. Я очень надеюсь, что она так и не сумела понять, что с нею произошло. Да так и было. Вы ведь говорили сами, что Илона умерла сразу же, как только пролетела 8 лестничных пролетов и рухнула вниз головой на площадку 1-го этажа. Я рада, что не видела ее мертвой. И теперь она останется в моей памяти той милой, строгой и красивой молодой женщиной, которая приходила ко мне со словами утешения, и, кажется, единственная из всей этой семейки не питала на мой счет никакой корысти. Я очень виновата перед ней, но было бы ошибкой считать, что меня мучает совесть. Нет, я не испытываю никаких мук. Все муки отыграли во мне и затихли, получив дань расплаты. Расплаты за ту обиду, которая была ровесницей Илоны и которая угасла только теперь. Только теперь, через 30 лет.